Глава 37. О встрече в саду. Илай покинул особняк на рассвете. Все его время занимало расследование убийства Лоры. Кажется, сегодня он будет опрашивать Глен. Я была предоставлена сама себе, чем и воспользовалась. После завтрака я впервые прошлась по особняку. До этого бывала лишь в своих покоях, саду и обрядовом зале. Но сейчас дом пустовал, и я могла позволить себе прогулку. Нет княгини, которая меня остановит, и нет Илая, который спросит, что я ищу. Чувствуя себя чуть ли не воришкой, я кралась по коридорам, вздрагивая от каждого шороха. Врать, скрытничать, плести интриги — не мое. Больше всего на свете я хотела рассказать все Илаю. Вот выясню, что за магия во мне, и приду к князю с повинной. Я примерно знала, в какой стороне библиотека, но нашла ее лишь с пятой попытки. Шла по коридору, открывала двери, все мимо. И вот, наконец, повезло. Я попала в огромный зал, набитый книгами. Полки поднимались под самый потолок. Надеюсь, книга классификации магии стоит где-то внизу, иначе мне ее не достать. Лестниц, чтобы дотянуться до верхних полок, нет. Видимо, книги сверху снимают магией. Но мне этот вариант не подходит. Я пошла вдоль полок, высматривая объемный фолиант в черном с золотом переплете. Мне уже доводилось видеть книгу классификаций, поэтому я точно знала, как она выглядит. Повезло. Буквально через 10 минут я наткнулась на книгу. Она была не только толстой, но и огромной. Раза в 3 больше обычных книг. Плюс весила килограммов 5, не меньше. Я еле дотащила ее до стола. Еще минут 40 ушло на поиски нужной информации. Я листала и листала страницы. Рука уже ныла. Как вдруг вот оно. «Синяя магия». Ее описанию отводился целый разворот. Похоже, это что-то серьезное. Я вспомнила, как тяжело приживалась во мне магия. Это означало одно. Она сильная. Но я и не подозревала, насколько. Жадно вчитываясь в строки описания, выяснила, что синий цвет у магии голоса. Тот, кто обладает ею, способен управлять людьми. Не просто одним человеком, а даже толпой. Ему достаточно отдать приказ вслух, и его тут же выполнят. Я прижала руку к животу. Таким будет мой сын? Даже не знаю, какой личный дар пугает меня больше. Голос или анимансия? Впрочем, у высших всегда так. Что не магия, то сплошь великий дар. Описание синей магии многое прояснило. Кроме одного. Кто ее хозяин? Увы, в книге классификации не оказалось списка носителей магии. А я так на него надеялась. Вероятно, таково имеется лишь в записях магистратуры. Но мне, понятное дело, до них не добраться. Это тупик. В свои покои я возвращалась разочарованной. Белла не стала спрашивать о моих успехах. Догадалась обо всем по моему мрачному виду. Илай, конечно, в курсе, кто хозяин магии голоса. Надо бы рассказать ему. Но решиться на такое, ох, как страшно. Я боялась потерять князя, боялась потерять ребенка. Да я боялась потерять все. Это как шагнуть в пропасть и упасть, надеясь, что не разобьешься. От переживаний и сомнений у меня разболелась голова. Чтобы прийти в себя и успокоиться, я решила прогуляться. Белла хотела пойти со мной, но я отказалась от ее компании. «Я хочу побыть одна», — произнесла. «Не волнуйся, я буду поблизости». Белла выглянула в окно и, посмотрев на небо, что-то прикинула. «Полдень», — отметила она и добавила. «Подходящее время для прогулки». Я пожала плечами. Мне было все равно. «Хорошо, иди одна», — отпустила смотрительница. «Только сядь на скамье, что рядом с окном в гостиную, чтобы я тебя видела». Я согласилась. «На скамью так на скамью». Белла за меня в ответе, поэтому перестраховывается. Я же готова выполнить любые условия, лишь бы побыть наедине с собой, пусть даже под присмотром из окна. Первое время после того, как я вышла в сад, Белла поглядывала на меня через стекло, а потом, видя, что я сижу на месте, отвлеклась. Стоял разгар дня. Солнце припекало, и вокруг не было ни единой тени. В полдень их не сыскать, так что укрыться было негде. Я уже подумывала вернуться обратно, но тут услышала шаги на садовой дорожке и повернула голову в сторону шума. Из-за ближайших кустов показалась мужская фигура. Я насторожилась. С какой стати посторонний мужчина прогуливается под окнами спальни чужой Нарите? Но мужчина выглядел знакомым. «Айк?» Я встала. «То есть я хотела сказать, ваше высочество, ты можешь называть меня, как тебе вздумается?» Отмахнулся он, продолжая надвигаться на меня. Айк не собирался останавливаться. Все шел и шел. Я невольно попятилась. Вскинула руки перед собой в защитном жесте. Никогда Айк меня не пугал. Но сейчас захотелось от него заслониться. Что-то было такое в его взгляде, движениях, в нем самом. Какая-то неотвратимость. Точно сама судьба наступала на меня. Как огромное колесо фортуны, которое вот-вот меня переедет. «Что происходит?» — спросила я, но объяснений не дождалась. Айк был уже совсем близко. Я оглянулась на особняк. Но Белла, как назло, не смотрела в окно. Я приподняла юбку, готовая броситься на утек. Вот только мужчина оказался проворнее. Схватил меня за плечо и дернул на себя. Сердце ёкнуло, предвещая беду. Яркое солнце светило прямо в глаза. Да так сильно, что те заслезились. Я моргнула. Прикрыла веки всего на мгновение. А потом тут же распахнула. И обнаружила, что стою в собственной спальне. Я как раз собиралась позвать Беллу на помощь. Но крик так и не вырвался из горла. В нем уже не было нужды. Я лишь удивленно ахнула. Каким образом я здесь очутилась? Я ощупала себя. Вроде все в порядке. И это не сон. Неужели Айк мне померещился? Выходила ли я вообще на прогулку? Никаких воспоминаний о том, как я вернулась в покое, не было. Разве такое возможно? За спиной раздался шорох. Я резко обернулась и наткнулась на Беллу. «Что ты делаешь?» — спросила я. «Помогаю тебе приготовиться ко сну», — ответила она, расстилая постель. Мой вопрос озадачил смотрительницу, но второй удивил еще сильнее. «А что здесь делаю я?» «Ложишься спать», — осторожно произнесла Белла и тут же уточнила. «Как ты себя чувствуешь, Лорелея?» Я передернула плечами. «Вроде все в порядке. Вот только я не помню, как провела день». А судя по подготовке ко сну, уже вечер. Наверное, мне напекло голову. Не стоило выходить на прогулку в солнцепек. Я обняла себя руками за плечи и поморщилась. Левое плечо заныло, когда я к нему прикоснулась. Приподняв рукав платья, я увидела следы на коже, синяки, похожие на следы пальцев. Кто-то довольно грубо схватил меня. Это ли не доказательство того, что Айк мне не померещился? Я открыла рот, чтобы рассказать об инциденте в саду Белли, но обнаружила, что не могу выдавить из себя ни слова. На мои уста словно наложили заклятие молчания. А потом я заговорила. Причем сказанное поразило даже меня. В моем теле как будто поселился кто-то другой. Чья-то чужая воля, которой я отныне подчинялась. Не исправить это, не рассказать кому-то о происходящем, я была не в состоянии. Белла. Сказала одновременно я и не я. В саду я все обдумала и решила, что оставаться здесь нельзя. Еще не поздно для побега. Нет, сейчас самое подходящее время, улыбнулась смотрительница. Я все организую. Уже утром мы будем далеко. Я кивнула. Странное дело. Я сама попросила о побеге, но при мысли о нем ощущала горечь. Спроси меня кто, зачем я бегу. Не смогла бы ответить. Я просто знала, что должна это сделать. И точка. Побеги обычно совершаются ночью. Не стал исключением и наш случай. Белла разбудила меня часа в два. За окном было темно. Звезды и те попрятались за тучами. Свет давала лишь масляная лампа в руках смотрительницы. «Встань сюда!» Белла вытащила меня из постели и поставила напротив горящей лампы, так, чтобы три моих четких тени упали на стену. «Будет неприятно, но ты потерпи», — предупредила она и вынула из кармана передника кинжал в ножнах. «Что ты будешь делать?» — занервничала я, когда смотрительница с оружием наперевес зашла мне за спину. «Я отрежу от тебя душехранителей. Они не смогут проследить за нами». Хорошо, что я стояла спиной к Белле и не видела, как она орудует кинжалом. Только слышала ее сопение, а еще все чувствовала. Между лопаток соднило так, будто Белла проводит острием кинжала прямо по моей коже, буквально отрезает часть меня. Оказывается, мы с душехранителями основательно срослись за это время, и разъединить нас было не так-то просто. Но почему они не пришли мне на помощь сегодня, в саду? Ведь Айк явно представлял угрозу. «Полдень», — осенило меня. «Все дело в проклятом времени суток. В полдень нет теней». «Вот и все», — сказала Белла. Я обернулась и увидела два черных сгустка у стены, похожих на кляксы. Это все, что осталось от душехранителей? Мне стало не по себе, словно мы совершили убийство. «Не переживай», — догадалась Белла о моем состоянии. «Они не живые». «Очень на это надеюсь», — кивнула я. «Хватит с меня смертей». Смотрительница убрала кинжал в ножны и спрятала его обратно в карман. А после велела мне одеваться. Нам пора было идти. По словам Беллы, нас уже ждали. Я направилась к гардеробной, но смотрительница остановила меня. «Тебе нельзя носить ничего из своего». Вот что значит неподготовленный человек. Мне и в голову не пришло, что мои наряды все как один красные. По ним во мне вмиг распознают Нарите. Белла ушла, но вскоре вернулась с платьем служанки и помогла мне его надеть. Мои светлые волосы мы спрятали под чепцом. Маскировка получилась хорошей, я была сама на себя не похожа. Мы покинули особняк через мои покои, просто вышли в сад через стеклянные двери в гостиной. Но это было лишь начало. Императорский сад обнесен стеной, и она охраняется. Нам еще надо как-то выбраться наружу. Белла уверенно шла к цели, как будто точно знала, что и как делать. Несколько раз мы прятались за кустами, выжидая, пока мимо пройдут стражи из императорского полка. Откуда-то смотрительнице было известно расписание их дозоров. Благодаря чему мы добрались до стены без приключений. Я шла за Беллой и думала, насколько сильно она замешана в этом деле, а главное, на чьей она стороне. Раньше я была убеждена, что на моей, но теперь сомневалась в этом. Слишком много подозрительных совпадений. Вспомнилось, как она сказала, что полдень — самое подходящее время для прогулок. Как выяснилось, действительно подходящее. Но не для меня, а для Айка. Но даже подозревая смотрительницу, я все равно следовала за ней. Такая покорность раздражала. Но я была бессильна что-то изменить. Я хотела, но не могла сопротивляться. Шла по своей воле и в то же время как будто против нее. Все слишком запуталось. Вскоре мы добрались до стены высотой с особняк князя. Я, запрокинув голову, посмотрела на нее. Она была отвесной и гладкой. Даже зацепиться не за что. «Как мы переберемся на ту сторону?» — спросила я. «Мы и не будем карабкаться, если ты об этом». Белла пошла вдоль стены, внимательно ее оглядывая, словно искала определенный знак. «Мы пройдем сквозь нее». Она остановилась. На стене действительно был знак. Символ, накорябанный как будто детской рукой. Белла приложила к нему ладонь, и кирпичи пришли в движение. Они разъезжались в стороны, образуя для нас проход. За стеной ждали трое мужчин и карета. Один сидел на облучке. Второй явно был магом. Это он открыл проход. А вот третий был загадкой. Но чувствовалось, что именно он здесь главный. «Мой брат!» — кивнула Белла на третьего. Я засомневалась в правдивости ее слов. Семейного сходства не наблюдалось. У мужчины было обычное незапоминающееся лицо. Ничего общего с курносой круглолицей смотрительницей. «Как мне вас называть?» — спросила я у брата. «Ищейка!» — хищно улыбнулся он. «Это рабочий псевдоним». «Ну точно, никакой он Белли не брат. Обыкновенный наемник. Ума не приложу, что его связывает со смотрительницей». Вслед за Беллой я села в карету. Ищейка, между тем, расплатился с магом, отпустил его и тоже присоединился к нам, после чего карета тронулась. Вот и все. Я сбежала, но никакой радости по этому поводу не испытывала. Напротив, смотрела на стену сада с тоской. Я только что по собственной воле покинула мужчину, которого люблю. Пора уже признать, что князь мне дорог. Он не просто мой первый мужчина. Он тот, кому я отдала свое сердце. Предавать тяжело. Любимых особенно. Я словно ранила Илая обоюдоострым клинком, при этом порезавшись сама. Я бы погибла от этой раны, не расти во мне новая жизнь. Мысль о ребенке поддерживала меня. Надеюсь, однажды Илай все узнает и не осудит меня.